Строго говоря, сама планета ниоткуда не появилась, как крутилась по своей орбите, так и продолжала, хотя сперва все же появились чудовища, твари, и тут же было заявлено с самого верхнего государственного верха, что сие есть происки черной планеты. И откуда же они таки узнали? Подумал Сварог. Как бы то ни было, а узнали. Может, существовал колдовской способ проникновения в суть вещей или способ магическим образом приближать планеты к глазам и рассматривать их, и узнали граждане короны о черной планете немало. Например, что там проживают антилюди, которые некогда стали сожительствовать со зверями, в самом что ни на есть половом смысле, и от тех, с позволения сказать, союзов стали появляться на свет твари, и тварей стало столь много в той земле, что им понадобились новые земли и новая пища, а питались они, как нетрудно догадаться, исключительно человеченкой. Антилюди, наблюдая переизбыток тварей, которые стали досаждать, и им самим изыскали способ магическим образом отправлять их сюда, на Гарант. Пока что им удается запузыривать лишь отдельных особей, видимо, самых мерзких, даже по параметрам черной планеты. Но в ближайшем будущем антилюди надеются наладить постоянный коридор, по которому твари хлынут на Гарант, не ищут счастливым потоком, и единственный способ предотвратить это нашествие – первыми нанести удар. Для чего и задуман был проект «Искупитель». На одной из пустошей, вблизи разрушенного города Никушт, начато строительство межпланетного корабля, призванного доставить на Черную планету боевой элитный отряд «Небесная гвардия», которая и расправится с антилюдьми и тварями. Насколько понял Сварог, при магическом образе жизни у людей стало катастрофически много свободного времени. Например, какой-нибудь портной за один день наделает из воздуха штанов на месяц вперед, и чем ему этот месяц заниматься? Поэтому такой проект, как «Искупитель», случился как нельзя кстати, и вся черная планета с ее чудовищами случилась как нельзя кстати. Есть чем занять свободных людей, есть на что перевести избыток энергии сограждан, который при известном повороте может ведь обратиться и против властей придержащих, есть чем отвлечь от проблем текущего дня. Очень удобная история про черные планеты, антилюдей и тварей, чтобы Сварог вот так вот взял и во все сходу поверил. Появились у него, знаете ли, серьезные сомнения во всем этом. С другой стороны, это лишь догадки, фактов нет. Поэтому оставим вопрос открытым. Итак, в общем и целом, Сварог представление о новейшей истории короны получил. За уточнениями он обратился к архивным полкам и быстро, благо тут все было расставлено в алфавитном порядке, отыскал папку с надписью «Никушт». И он нашел в этой папке, что хотел, информацию о монастыре ожидающих, официальные отчеты, допросы, еще раз допросы, рассказы очевидцев, рассказы со слов очевидцев, интендантские ведомости, из которых тоже можно было кое-что выудить. Сварог узнал, что произошло в этот день, когда он переступил порог монастыря, что произошло после того, как он ушел. Сухие строчки протоколов Сварог дополнил воображением, основанным на знании реалий и психологии знакомых ему людей. Гор Рошаль остался снаружи. Когда прошли все сроки, мастер-охранитель забеспокоился и предпринял попытку войти в бункер. Ему не открыли, не открывали, наплевав на все угрозы. Тогда Гор Рошаль попытался вскрыть дверь тщетно, и он отправился за подмогой, а главное, он отправился за технической поддержкой. Несколько часов спустя начался серьезный массированный штурм монастыря. Или, что вернее, взлом монастыря. Какая техника или взрывчатка при этом использовалась, Сварог из бумаг так и не понял. Впрочем, ничего удивительного. Когда штурмом руководил Рошаль, следовало ожидать, что все подробности будут самым тщательным образом засекречены. Но что засекретить не удалось, а может и не пытался никто, так это результат штурма. В результате внутри монастыря жахнул мощный взрыв. Бетонный бункер провалился, засыпав вход и похоронив всех находящихся в тот момент в подземной обители. Вот такая, блин, история с географией. Ё-моё, а как же тело? Как мое тело? Праматерь утверждала, что со свароговой оболочкой ничего не случится, даже если сверху рухнут горы. Это все прекрасно. Но вот как прикажете теперь добираться до него, ежели подземелье завалено? Ну и дела. А Рошаль, что с ним? Неутомимый контрразведчик возглавил оборону Никушта, но после гибели буреносца и разгрома отрядов обороны империи следы его затерялись. По всем документам, до которых смог добраться Сварог, верхпобедитель Рошаль числился пропавшим без вести. В 99 случаях подобная формулировка означала, что человек погиб. А если учесть, что прошло 15 лет и пропавший не объявился, то этот процент, вероятно, повышался до 99,99. Итак, до щепки добраться трудно, а главное, добираться незачем. Рошаль погиб. К тому же, из бывших влиятельных людей, с кем Сварог был знаком, он мог обратиться с просьбой. К Маркифаю? Про Маркифая он ничего ни в одном справочнике, ни в одной папке не нашел. А ведь не последним человеком был. Это кое-что Сварогу сильно напоминало. Например, хрущевские годы, когда отовсюду изымались упоминания о попавшем во враги народа, из учебников истории выдирались соответствующие страницы, в книгах вымарывались любые упоминания об одиозных личностях. Да, ребята, в попытке найти еще какую-нибудь зацепку, Сварог обратился к геральдическому справочнику. «Ты еще не превратился в книжного червя?» Он обернулся. Леома, которую он сперва даже не узнал. Леома переоделась в трико с коротким плащом и широкий пояс. Ну ясно, позаимствовала с выставки. «Ты знаешь, сколько времени прошло?» «Сколько?» — спросил Сварог. «Скоро утро, черт!» «Чего это вы уставились, господин Ищейка, будто впервые видите?» — спросила она лукаво. «Ты почти права, мог бы сказать Сварог, где-то близко к тому, что впервые». «Запрещено трогать музейные экспонаты руками», — сказал Сварог строго. «Правда?» — она сделала большие наивные глаза. «А чем можно?» «Да не пожирайте меня глазами, хозяин, я барышня стеснительная». Она подошла, взяла его за плечи, и он понял, что не может ничего с собой поделать. Свет потайного фонаря блестел в ее глазах. Сварог снял с нее плащ, отбросил в сторону, приобнял, притянул к себе, почувствовал вдруг мимолетный стыд, что использует ее влечение к другому человеку. Но в конце-то концов он в некотором смысле и есть тот человек, или просто сейчас очень хочет им быть. «Мне почему-то кажется, — сказала она, закрывая глаза, — что у нас сейчас все впервые. Странно, да? Я даже волнуюсь. Откуда такое? А я волнуюсь, что не справлюсь с застежками предыдущей эпохи». Она прыснула в кулак. «Ведь это было совсем недавно. Каких-то 15 лет назад. Ты уже должен был ухаживать за женщинами. Или тогда просто мало упражнялся в расстегивании женских застежек». Сварог ничего не сказал, взял ее на руки и понес из пыльного архива в музейный зал. Видимо, как облеченные быта темных времен, там демонстрировалась кровать, быть может даже принадлежавшая последнему императору. Стояла кровать на пятачке, огороженная с четырех сторон плюшевыми шнурами на подставках. Вокруг были расставлены еще какие-то предметы. Наверное, из дворца неудачливого правителя короны. Электроподсвечники, кресло с высокой спинкой, сундук. А кровать была застелена постельным бельем синего шелка, которое вместо узоров украшали гербы короны. На фонаре имелась петля из прочного шнура. На нее Сварог повесил потайной фонарь на одну из деревянных шишек, какими была украшена кроватная спинка, прикрутил свет фонарика, превратив его в ночник. От одежд они освободились в два счета, и чужое тело в этот момент он ощущал как свое, и тело это делало то, что совпадало с велением его души. Он вошел в нее нежно и неспешно. Он сжимал ее плечи, она царапала его руки. Ее последний самый громкий и продолжительный стон и его самый сильный выдох совпали. «Ты сегодня какой-то другой», — выдохнула она счастливо. «Но это так прекрасно. Жаль, что уже утро», — сказал он. «Утро». А на следующую ночь у него запланирован визит к одному любопытному господину, который при правильном к нему подходе способен решить некоторые немаловажные проблемы Сварога.